Поэтому это манипуляция сознания – это очень опасная вещь, когда мы неправильно действуем. Мы можем возомнить о себе, что мы великие преданные, и попасть в ловушку. Как Гуру Махарадж говорит, как только человек подумал, я преданный, я в безопасном положении, как тут же его майя хватает. Тут же его хватает майя и начинает вот трясти так хорошенько, что он сразу начинает видеть, что он вообще никакой не преданный. Только возомнил о себе. Понял? Да? Тебя ни разу не трясет? Меня каждый день трясет майя и говорит мне, что я не преданный. Как только я так подумал, потому что я, видимо, каждый день так стал думать, что я преданный. А майя меня как схватит, как надает мне по шарабану. И я сижу потом. Ой! О, мой бог, я вообще никакой не преданный. Вообще не предался еще. Вообще. И это делает меня смиренным. Это так сильно желание предаться. Еще усиливает желание по-настоящему решить эти проблемы, а не болтать о них или не спекулировать в уме. О, я прям преданный. Действовать, как преданный побуждает. Действовать. Не болтать, а действовать. Рвать да крывать там, гулять да гулять, стрелять да стрелять. Надо действовать.